дрожит в моем окне. Звезды, холодный свет, и ты пришла ко мне из чьих-то зим, из чьих-то лет. Твой взгляд от слез погас и звал меня помочь. Судьба пробила час и пала ночь. Такая ночь, случайная ночь, сиреневый дурман, случайная ночь, наш безумный роман. Запутала нас и скинула прочь шальная, случайная ночь. Случайная ночь, сиреневый дурман, случайная ночь, наш безумный роман. Запутала нас и скинула прочь шальная, случайная ночь. Потом начнется дождь, в окно влетит рассвет, и ты опять уйдешь в край чьих-то зим и чьих-то лет. Уйдешь в обратный путь, в свою другую жизнь. Оставь мне что-нибудь и снова в ночь ко мне вернись. Случайная ночь, сиреневый дурман, случайная ночь, наш безумный роман. Запутала нас и скинула прочь шальная, случайная ночь. Случайная ночь, сиреневый дурман, случайная ночь, наш безумный роман. Запутала нас и скинула прочь шальная, случайная ночь. Случайная ночь, наш безумный роман. Запутала нас и скинула прочь шальная, случайная ночь. Случайная ночь, сиреневый дурман, случайная ночь, наш безумный роман. Запутала нас и скинула прочь шальная, случайная ночь. Шальная, случайная ночь. Шальная, случайная ночь.